Едва пересиливая боль в голове, Веном вспомнил Карима, из последних сил делая глоток уже остывшего латте, он немного взбодрился. Анализируя слова нежити, он еще не до конца понял всю мощь тварей, что уже маячили на горизонте. «Откуда я знаю этого бесфамильного?» – тихо проговорил Веном. Наблюдая за Питером, девушка не могла понять, как этот чертов ботаник, до сих пор трезв, словно стеклышко и теперь пьет свое да нельзя сладкое кофе. Даже Эллинса уже был в весьма приподнятом настроении и травил байки. Томатный сок и водка приятно сказывались на нем, а после третьего бокала своей мутной бурды, он и вовсе стал душкой. На следующее утро я просыпаюсь на чертовой колокольне. Рассвет уже начинает подпаливать мою тушку, и тут я слышу дьявольский перезвон. Понимающе кивнувший Веном все так же молча пил свой латте, а вампир как ни в чем не бывало продолжил уводить их разговор от прошлой темы, и как вы теперь понимаете, я теперь не бухаю. В храмах, с монашками и суккубами, закончив загибать пальцы, брюнет посмотрел на уже клевавшую носом Алисию. Вроде уснула, продолжила Ланса. Ну, а теперь еще по мэрии можно возвращаться к ее старику за наградой. Сладко зевнув, вампир перевел взгляд на трезвого собутыльника. Аланса уже давно не понимал людей и сейчас с интересом наблюдал за студентом, что позвал его выпить. Попивая свой латте, он доедал очередной шарик мороженого, что было приправлено виски, и чувствовал себя до омерзения прекрасно. «А почему ты выбрал именно это место?» – поинтересовался вампир. «В городе полно заведений классом повыше и не таких захолустных, как эта дыра». Аристократично отпивая из бокала новый коктейль, вампир позволил себе саркастичный смешок. Недолго думая, Веном лаконично кивнул и, закончив с мороженым, неспешно ответил. «Это вампирский бар, я думал, что тебе будет уютнее в обществе своих, разве нет?» – поинтересовался студент. Подавившись томатным соком, вампир отложил свою кровавую мэри. «Так вот почему они так смотрят на нашу красотку», – хмыкнула Ланса. «Зря ты привел нас сюда». «Да и похоже, они уже рассчитывают перекусить вами», — улыбнулся вампир. «А я-то думаю, чем это пахнет? Выходит, эти уроды уже слюни пускают на мой заказ», — прорычал недовольный наемник. «Не волнуйся, в ближайший час они не нападут, ибо думают, что мы продолжим напиваться и взять нас троих. Так что все же продолжим наш разговор», — неспешно одевая элегантные перчатки, вампир вытащил следом пару серебряных кастетов и заговорил вновь. «Открою тебе небольшой секрет. Вампиры не переносят друг друга, а вместе собираются лишь отбросы, что не способны охотиться. Самодостаточные вампиры, как правило, одиночки и не любят покидать своих владений, но такие как я, наемники, всегда путешествуют с различными целями и желаниями, нам плевать на мнение общества», — усмехнулся вампир. «А теперь допивай свой виски, и мы слегка разомнемся на этих мешках с кровью. К тому же я давно не кушал». Вампир медленно встал, подмигнув Веному. Влажный асфальт после дождя приятно поблескивал, привлекая внимание. Вдыхая свежий воздух, Эдриан Тумс неспешно разбирал новый завал. Вскоре, найдя в горе инопланетного мусора нужный процессор, Тумс улыбнулся. «Как думаешь, Мий, а этот работает?» Обратился Эдриан к своему механику. «Он выглядит целым. Надеюсь, что его хватит для улучшения работы стабилизаторов». Финиас без лишних слов кивнул своему боссу, передавая Тумсу новую пушку. Недобро улыбнувшись, стервятник быстро взвесил лучевое оружие, следом привычно оценивая эргономику нового образца. Лаконично кивнув на вопросительный взор ремесленника, он ловко вскинул лучевой пистолет. Удовлетворенно подмигнув Мию, Тумс отложил очередную инопланетную игрушку на стол. «Вещь!» Стервятник поднял большой палец вверх. «Надеюсь, что характеристики остались все те же, иначе уменьшение веса не стоит того, что у нас по улучшению моего экзоскелета. Смайт согласен доработать нашу экипировку за указанную сумму?» «Прекрасно!» Получая на каждый вопрос лишь утвердительный кивок, Эдриан позволил себе ироничный смешок. «И кто бы мог подумать, Финиас, мы, простые ремонтники и честные работяги, смогли довести наш годовой оборот до 1 миллиарда долларов, и то ли еще будет, Мий. В мире везде и всегда идут войны, так что нам найдется работка, ведь оружие нужно всем». Закончив свою пламенную речь, Тумс уже молча вытащил из внутреннего кармана своего теплого бомбера пузатую фляжку с крепким чаем. Думая о счастливом будущем своей дочурки и о том, в какой колледж она поступит, он с наслаждением отпил еще не остывшего чаю, неторопливо смакуя вкус целебных трав на кончике языка. Получив заряд бодрости, Тумс потянулся и сладко зевнул, прогоняя былую сонливость. Сегодня у него много дел, и он не намерен отступать на полпути от своей цели – обеспечения лучшей жизни для любимой принцессы. Эдриан всегда считал себя хорошим отцом и на многое шел ради семьи. Зарабатывал деньги на нелюбимой работе, гробил здоровье, убирая инопланетный, да и прочий радиоактивный и не очень мусор за мстителями. Впрочем, сейчас Тумс был безработный благодаря компаниям Старка и занимался не слишком-то и законной деятельностью. Но ради семьи Эдриан был готов пожертвовать всем. Подобно всем прочим торговцам смертью, стервятник был меркантильным засранцем, что прикрывался мыслями о семье, словно щитом. Однако он не был подонком до мозга костей, хотя и продавал оружие и прочие гаджеты собственной сборки всем, кто платил. Даже сам Энтони Старк не был святым, и вся разница между ним и нашим героем была лишь в количестве тех смертей, что они привнесли в этот мир. Все они продавали и создавали оружие, а уж покупатель всегда находился среди тех или иных сторон любого конфликта. Когда Тумса выбросили в канаву жизни, он только и мог, что подтереться контрактом с городом, а вся причина была в дочерней компании Старка, получившей монополию на уборку за мстителями. Сначала они ломают, а после компания все тех же героев разбирает завалы, учиненные войной мстителей с очередным злом. А после все начинается вновь, неся огромные убытки, но не желая оставлять людей на произвол судьбы, стервятник вспомнил о небольшом складе, куда успели отвезти пару грузовиков под завязку набитых инопланетным мусором. Так и началась история торговца оружием и простого преступника, что лишь хотел построить светлое будущее для своей семьи. Увы, он выбрал не тот путь в мире героев и их вечного противостояния с мнимым злом. Духу войны неведомы добро и зло, он сеет только хаос, неожиданно заговорил Тумс, вновь отпивая из фляжки. И только мы оседлаем этот гребаный мрак, старина, ведь такова судьба. Стервятник верил во всякое, как и любой солдат, прошедший много войн. Он был чрезмерно идеалистичен и в какой-то мере даже наивен. Хотя, пагубное влияние общества оставило свой след и в его сердце, выжигая те остатки хорошего, что в нем еще оставались. Все же передав ждущему механику нужный процессор, Эдриан неспешно продолжил. Я всегда считал, что главное, это ходить по лезвию бритвы, ибо только так можно узнать, что такое настоящая жизнь. И посмотри, куда меня привела эта кривая дорожка. Я не получил нужного образования, женился по залету, но все равно по любви. У меня есть красавица-дочь, а мои технические знания и специальность теперь никому не нужны. Делая новый глоток крепкого чая, он на миг замолчал. А выучился бы на финансиста, то уже купил бы пятую тачку и домик во Флориде или там, Калифорнии. Ну или выпрыгнул бы из офиса при очередном кризисе. Я мог стать чертовым стоматологом или же адвокатом, но нет, уперся и пошел в технари, после отправился наемником на Ближний Восток, затем в Африку, следом под Нигером подбили мой раптор, а после, побывав в плену у повстанцев, а после добрые самаритяне подарили мне пулю, которую я до сих пор трепетно храню в своем позвоночнике. Так я и вернулся на родину, жалким огрызком себя. Впрочем, что я рассказываю, у каждого из парней найдется похожая история. У кого-то грустнее, у кого-то трагичней, все мы шестеренки системы, которой на нас было плевать. А половине в фляжку, Тумс приятельски хлопнул механика по плечу. Аминь, брат. Мий лаконично кивнул на слова старого друга, поцеловав золотой крест, он вернулся к работе. В это позднее время на территории ангара были только они. Собираясь так каждый вечер пятницы, они устраивали своеобразные посиделки для ветеранов в своем тесном кружке, а ближе к рассвету оставались лишь эти двое, что всегда говорили о вечном. Механик преимущественно слушал, а Тумс изливал душу. Крепкий отвар на целебных травках, что в силу привычки называл чай, помог ему не рехнуться. Впрочем, слушатель все равно нужен, иначе злоба лишь копится и требует выхода. Жене такое не скажешь, ведь нужен кто-то, кто тебя понимает. Вот и приходилось Финиасу отдуваться за психолога, которому Тумс не желал платить даже пенни, то ли дело такой же ветеран, как он сам. Так и проходили их вечера самоподготовки к очередному проекту, под неспешные разговоры и крепкий чай работа всегда спорилась, а новый рассвет, как ему подобает, наступал неожиданно. «И давно ты настолько религиозен?» — улыбнулся стервятник. «Или виной тому очередная красотка, Мей, она католичка, или поет в церковном хоре?» «Просто, обычно это моя фишка». В доказательство своих слов, Эдриан вытащил из кармана синих джинс потертые четки из темного камня вперемешку с бусинами из потускневшего серебра. Их мне подарил имам из Нигера. Он был удивлен тем, что я выжил после крушения и на каком-то ломаном английском сказал мне: «Если ты жив, значит этого хочет Аллах. Иншаллах, мы тебя не убьем, Гиурмашаллах, ты будешь пленником, а это мой тебе подарок. И помни, Аллах велик». Поглаживая четки с головой стервятника, Тунс улыбнулся. Механик на миг поперхнулся, но взяв себя в руки, он заговорил. Ее отец, пастор церкви адвентистов седьмого дня, они протестанты и, как понимаешь, такие люди очень-очень религиозны. Вот я и привыкаю, правда, с крестом вначале лопухнулся, но с кем не бывает. Она родом из Киева, знаешь где это? Нет, я тоже не знал. Впрочем, в Европе много мест, о которых мы даже не слышали. Эдди, Мий невесело улыбнулся. Мы познакомились на третьей свадьбе Германа, и я не жалею. Скоро буду, как и ты, жаловаться на семейную жизнь и вспоминать о лучших годах своей бурной молодости. Кстати, не хочешь стать моим шафером? Закончив подтрунивать над Тунсом, механик неожиданно замолчал. Отложив злополучный процессор и нажав выпуклую кнопку на сверхсовременных часах, он быстро настроил конфигурацию для столь необычного приема, и ангар тут же затопил сизый свет. Строгий костюм, стильная стрижка и классические очки явственно говорили о том, что незнакомец пришел не на чашечку крепкого чая. Чопорный британец уже мысленно окрестил нового клиента стервятник, да и никем иным этот напыщенный павлин быть просто не мог. Бегло прикидывая, что нужно белым воротничкам, Эдди задумчиво прикидывал ожидаемую прибыль в этом квартале. После очередного расцвета героев рынок просто бурлил. Всем было нужно оружие, чтобы способно уложить супера и желательно насовсем. Именно тогда стервятник нашел свою нишу. Работая с такими людьми как мясник и француз, он быстро понял суть оружейного бизнеса, и что нужно работать лишь на себя. Каждый норовит кинуть или убить, а не честно платить. После очередных расходов и неполученной прибыли было решено влиться в платежную систему Аскарб для серого бизнеса. Тогда и началось настоящее возвышение небольшой мастерской Эдриана Тунса. Сейчас, спустя многие годы, стервятник смотрел вглубь ушедших мгновений и понимал, что не поступи он иначе, то давно бы уже получал очередное пособие по безработице. «Есть крупный заказ», – начал британец. «Одна редкая пластина», – улыбнулся клиент. «Мой работодатель крайне заинтересован в данном артефакте и готов вложить в ваш», словно подбирая наиболее нейтральное слово, пижон на секунду завис, «мастерскую, 1 миллион евро прямым переводом на Grey Network. Всего-то и нужно, что забрать и доставить посылку из музея», усмехнулся клиент. «И миллион ваш, господин Тунс. Наша организация намерена инвестировать в вас, так что не подведите амбала». Усмехнувшись, голограмма пропала. Снова отпив крепкого чая, стервятник с любопытством посмотрел на механика. Быстро распечатав адрес музея, он тут же его передал. Хмыкнув, Тунс начал быстро что-то прикидывать. Имея еще 1 миллион, он вполне мог запустить новый сайт и доставку товаров дронами, как в любимом всеми мать его Amazon, но быстро откинул эту идею. Ведь в доставку можно вложиться и так. Анализируя поведение бриташки, он привычно искал подвох, но его не было. Лишь заказ, четкая цель и награда. Все было слишком уж хорошо. И хоть стервятник и брал подработки, но он не был вором-домушником, а скорее наемником, что брался за все, что сулило неплохой куш. «Я чую кидалово, но не могу понять в чем», — Эдди честно признался товарищу. Мий же неспешно настраивал свой хронометр. «Все честно, а если мы не видим подвох, значит они все продумали и все равно сделают по плану», — задумчиво ответил механик. «Не стоит идти против амбала, по крайней мере, пока. Мы должны встать на ноги, брат. Хоть мы и торгуем оружием, но мы честные люди, а красть из музея не есть грех, ибо они и так натащили все это из разграбленных ими могил. Мы, конечно, делаем не слишком доброе дело, но и неплохое». Закончив с часами, Финиас уверенно посмотрел на стервятника. «Я почти закончил с броней и крыльями, так что решай, капитан». Когда Мий называл босса по званию, это значило, что он чертовски серьезен и ожидает от Эдди прямого ответа. Хладнокровно взвешивая все за и против, стервятник вспомнил лучезарную улыбку любимой дочурки. Тут же пронеслись мысли о том, что девочке нужно оплатить колледж, снять хорошую квартиру, машину и выдать замуж за хорошего парня. На все это требовались презренные фантики, которых всегда не хватало. Выбирать из двух зол меньшие было не лучшей чертой Тумса, но он все же решил, что семья должна быть превыше всего и теперь не намерен отказываться от своих убеждений. И хоть он и понимал, что это только уловка для его психики, мысли о близких грели его темную душу и дарили приятный покой в голове. Стервятник любил их, правда, по-своему. «Мне кажется, что они не считают нас за людей, а все это пренебрежение, они не лучше нас, а мы не хуже их. Мы такие же люди, как все, и тоже умеем любить, убивать и, конечно же, ненавидеть, бескорыстно дружить и искренне переживать за судьбу твоей мамы, кота или же девушки». Улыбнувшись, Тумс неспешно закрутил крышку пузатой фляжки и убрал ее во внутренний карман своего бомбера. «У каждого из нас своя, особенная судьба, цель или смысл. В чем-то мы крайне похожи, правда, наше отражение крайне кривое и передает лишь образ, но никак не суть. Порою, мы будто под копирку. Схожие жизни, похожая стрижка и стиль милитари. Мы огрызки системы, и вспоминая наших братьев за бутылкой бурбона, я буду думать о тех, кого нет». Подойдя ближе к механику, он внимательно посмотрел в глаза боевого товарища. «Мы люди, такие как все, и мы точно так же переживали свои гребные падения и прекрасные взлеты, победы и поражения, ликование и печаль. Просто однажды наша судьба свернула в ином направлении, и теперь мы те, кем являемся. Помни это, старик, мы такие, как все на этой земле. Мы наемники, что убивают за зелень, а имя нам легион». Закончив пламенную речь, стервятник по-дружески хлопнул меня по плечу, по-английски уходя в сторону экзоскелета и крыльев. Кивнув на слова удалявшего Эдди, механик запустил протокол активации комнаты арсенала. Сегодня у него было много работы. Угрюмо улыбнувшись, Мей натянул сварочные очки и отправился следом за стервятником, насвистывая веселый мотив. Примечание к части. Последующие главы будут не столь часто. 5 глава. Карим вошел в автобус с мыслями о том, в какой дикий город прибыла их организация. В первый же день его импровизированного отпуска какие-то вандалы оставили в машине Карима неожиданный подарок в качестве лома, насквозь пробившего двигатель новенькой Ауди. И теперь одному из сильнейших существ мира сего пришлось не спуститься до общественного транспорта, чего бесфамильный не делал уже очень давно. И почему молодняк так любил устраивать прятки по мелким городишкам, представляющим собой порталы в прошлое лет эдак на 10, если не больше? Там, где он сейчас находился, слово «каршеринг» воспринималось как ругательство и считалось чуть ли не призывом дьявола. Впрочем, Карим лукавил. Если бы он действительно этого захотел, то способ обзавестись личным авто нашелся бы скоро. В крайнем случае, мужчина мог прибегнуть к услугам такси. Однако о подобном варианте он благополучно забыл, потому стоял, вглядываясь вдаль, в ожидании нужного автобуса. Это можно было классифицировать как прогулку, маленькую передышку в суете довольно скучных, но таких необходимых дел. Он не был в России, пожалуй, целую вечность, и теперь находился в некоторой растерянности, пусть и не признавался в этом самому себе. Двери автобуса открывались натужно, со скрипом. Задохнувшаяся в обществе друг друга толпа рвалась на волю, чертовски знакомо переругиваясь и толкаясь, кроя неторопливые механизмы, на чем свет стоит. Карим неожиданно улыбнулся. Он наконец-то почувствовал себя дома. И хоть среди заснеженных гор Тибета он обретал покой, именно здесь его душа по-настоящему радовалась. Мужчина в фирменном отутюженном костюме никак не вписывался в окружающую картину, однако вряд ли кто-то это подметил. Вряд ли среди рабочего класса могли бы отыскаться ценители, разбирающиеся в брендах. Карим и сам не был из таких. За добротно изготовленную вещь бесфамильному было ничего не жалко, но за брендом мужчина никогда не гнался, оставаясь верным одному единственному стилю вот уже много лет. Карим лениво рассматривал пассажиров сквозь темные стекла излюбленных авиаторов. Мужчина напротив нервно посматривал на время. Бабулька, сидящая спереди, наметанным глазом определяла собирающуюся выходить на следующем молодежь, дабы успеть ее вовремя подрезать. Бесфамильный усмехнулся. Тем, кто больше всего спешил, оставалось не так много. Судьба охотно делилась с ним знаниями о том, чей временный потенциал подходит к концу. Точной даты, конечно, не знала даже она, но не заметить костлявую за спиной было довольно проблематично. Сам Карим довольно умело избегал ее взгляда, скрывая глаза за черными линзами очков. Он не боялся умереть, но это могло серьезно сказаться на планах мастера, распланировавшего свои шаги на десятилетия вперед, и он, Карим, в его игре являлся ключевой фигурой. Многие ошибочно полагали, что, стоит им уничтожить бесфамильного, как все наладится само собой. До него порой доходили слушки о том, что не все верят в то, что Ли существует. Но все было несколько сложнее. Как быстро найдется замена Кариму было лишь вопросом времени. Времени, которое доставило бы весьма ощутимый дискомфорт и только. Автобус остановился, снова силясь открыть двери. Довольная жизнью дама преклонных лет сумела подпортить настроение и входящим, и выходящим, а потому с чистой совестью могла ковылять домой. Машина заглотила новую порцию людей и должна была уже двинуться, когда кто-то заметил в окне бегущий силуэт и попросил подождать. Это была она. Ее волосы, каскадом спускающиеся по плечам, ее едва сверкающая светлая кожа, тонкая талия, обтянутая широким ремнем, слегка вздернутый носик и большие раскосые глаза, и вместе с тем не она, не хватало родинки под правым глазом, изумрудного блеска во взгляде, пухлых чувственных губ и робкого румянца на щеках. Но как же она была похожа? Карим не надеялся. Он оставил это чувство слабым, и все же глубоко запечатанная боль дала о себе знать глухим спазмом. Он снял очки, мешающие изучать ее фигуру. Она слегка смутилась, заметив его взгляд. Поправила оправу своих велосипедов и едва заметно кивнула, после чего присела напротив, утыкаясь в смартфон и больше нисколько бесфамильным не интересуясь. Карим же был сбит с толку. Стоило ей пройти мимо, как тонкий невесомый аромат вишни забился в ноздри и, кажется, начисто лишил его возможности мыслить связно. Он в один прыжок оказался на соседнем кресле, бесцеремонно заглядывающем в чужой девайс. Она читала что-то сложное, но абсолютно, по мнению Карима, бесполезное. Она внимательно вчитывалась в каждую строчку, недовольно щурилась на определенных выражениях, сжимала кулак левой руки, не замечая, как впивается ногтями в свою нежную кожу, иногда улыбалась задумчиво, скашивая взгляд в его сторону, и тогда Карим скоро отворачивался к окну, не находя в себе готовности завести диалог. Она, наверное, была счастлива. По крайней мере, он хотел бы запомнить ее счастливой и беззаботной, а еще своей. Он так мало ее такой видел. Вид за окном стремительно менялся. За вековыми деревьями следовала вереница домов, калейдоскопом из захолустных лачуг, маленьких домишек и старых, больше напоминающих поместья, частных домов. Последние возвращали Карима в воспоминания о его молодости, том времени, когда он был офицером Великой Империи, которая теперь мало угадывалась в своем наследии. Время было беспощадно ко всему, чего оно касалось, но все же оставались вещи, влиять на которые ему было проблематично ввиду того, что оно же их и укрепило. Образ Империи постепенно вымывался, это было похоже на работу моря с угодившим в него камнем. Постепенно края стачивались, и тот терял свой первозданный вид, но, тем не менее, оставался камнем. За подобными мыслями прошла, быть может, треть пути. Бесфамильный очнулся, только когда девушка начала искать свой кошелек, готовясь оплатить проезд. Упускать ее снова не хотелось. Хотелось обмануть себя хотя бы на один короткий вечер. Поэтому, когда она встала, он тут же подскочил следом. Девушка улыбнулась, широко, добро, искренне, а затем, крутанувшись на одной пятке, оказалась к нему лицом, потянула на себя лацканы пиджака, опалила щеку теплым дыханием и поцеловала, смазанно, коротко. Этого хватило, чтобы опьянеть на каких-то несколько секунд и упустить момент, когда она выпорхнет из автобуса. Неужели причудилось? Но как только он опустился на кресло, взгляд его зацепился за лежащую на соседнем визитку. «Майя Секрет, психолог, психотерапевт, сексолог. Майя, значит...» Про себя попробовал Карим. А ведь некая девочка Мила мне так и не позвонила. И стоило ему только об этом подумать, как телефон в кармане тихонько завибрировал. Карим на проводе. Бесфамильный ощущал себя странно. Ему было восхитительно легко и вместе с тем сердце охватывала светлая тоска. Даже внезапный звонок не смог вернуть его в привычное русло. Кариму подумалось, что именно в таком состоянии, пожалуй, и пишутся стихи, и он бы даже написал парочку, но в голове было как-то пусто. Мужчина открыл окно, пропуская утреннюю прохладу, вдохнул полной грудью, краем глаза отмечая круглолицую женщину, недовольно поправившую платок, после чего на его губах расцвела совершенно дурацкая улыбка. Он наконец-то чувствовал приход весны. Не в слякоти снега под ногами, не в робких чириканьях птиц и уж точно не в сером грузном небе. Он чувствовал весну в себе, и это было так старо, что будто впервые. Карим не знал о том, что все еще так может, и не мог понять, как к этому относиться. Через пару минут он выбрался наружу. Здесь магия весны как-то разреживалась, уступая место анализу. Бесфамильный прошел всего пару шагов, когда неожиданно осознал, что-то было не так, что-то он упустил из виду, без чего картинка произошедшего казалась неполной. Почему она его поцеловала? Волшебство момента постепенно развеивалось. Если Карим увидел в ней ту, что никак не мог забыть, то почему девушка осуществила столь интимный жест с мужчиной, с которым не перемолвилась и словом? Как бы ни хотелось ему верить в собственную привлекательность, одной ее казалось недостаточно. Прокручивая поездку в голове, бесфамильный находил все новые детали. Периодически сбоящий кондиционер, блики в очках-авиаторах, отражение странного парнишки с засаленными дредами. Последний показался Кариму смутно знакомым, и он поспешил подтвердить свою догадку. Подключив свой КПК к смартфону, беглым взглядом прошелся по базе сбежавших сирот, пока не наткнулся на смазливого голубоглазого юношу арийской наружности. «Марик Литовский, вот, значит, где ты спрятался?» — усмехнулся мужчина. А ведь мальчишка практически смог обвести бывалого волка вокруг пальца. Жаль, только выиграл себе немного времени, теперь найти его не составляло никакого труда. Мав был таким же, как Островский, за некоторыми исключениями, и все-таки до Андрея ему было далеко. Слишком эмоционален, слишком привязан к желанию обрести семью. Однако в перспективе из него могла выйти достойная замена бывшей правой руке, по необъяснимым причинам решившей своевольничать. Толик был понятнее и проще, и его человеколюбием Карим не обманывался. Что ж, пора возвращаться в альма-матер. Выполнив нужные манипуляции, Карим поместил девайсы в карман, возвращаясь в суровую реальность. Тяжелая капля дождя упала ему на щеку. Бесфамильный поморщился, стирая ее с лица. Нужно было торопиться, пока не начался очередной дождь. «Молодой человек, вы устали?» Карим не сразу понял, что обращаются именно к нему, но преградившая путь фигура не оставила в этом никаких сомнений. Холодненькое, смешной толстячок протянул ему открытую полторашку пива, любезно при этом отпив полезшую пену. Мужчина опешил от неизученного душевного порыва настолько, что не сразу нашелся с ответом. «Ну не хочешь, так угостим другим», и истрактовал незнакомец его реакцию по-своему, начав рыться в висящем на руке пакете. Бесфамильный не мог решить, что побеждает в нем, раздражение или любопытство, и пока он решал эту мысленную дилемму, с подарком для него определились. «На вот, держи», Карим поймал брошенную бутылочку минералки на автомате, тут же собравшись запульнуть ее обратно. «Не стесняйся, бери, она новая, мне ее на сдачу всучили, понимаешь? Когда у меня есть, я даю, а когда нет, тут уж я готов сражаться за крошки с голубями». «Дают, бери», промелькнуло у бесфамильного в голове. Он хмыкнул, признавая поражение перед чужой логикой, а затем просто кивнул, прощаясь. «Лови еще, мил человек, кушай на здоровье, а пачки, а вот и мой автобус, бывайте, ваше благородие». Мужичок ловко допрыгнул до удаляющегося общественного транспорта и исчез за автоматическими дверьми. Карим смотрел ему вслед, словно провожатый, в одной руке сжимая грейпфрут, в другой – бутылку, так, словно те были скипетром и державой. Был на его памяти один такой любитель экзотических фруктов, майор Швец, любил выпить, закусывая каким-нибудь мандарином. Немного ли призраков прошлого для начала дня? Надо будет обсудить это на сеансе у психотерапевта. Размышление прервал звук оповещения. В последнее время мастер повадился сообщать информацию с мсками. Координаты пришли как всегда вовремя, и, оставив дары в недрах ближайшей урны, бесфамильный отправился на поиски нужного адреса, ведомый встроенным в смартфон навигатором. Напевая себе под нос незатейливую песенку, Карим двигался вперед, стараясь держаться под кронами деревьев. Дождь все-таки пошел, но мелкий, робкий, и хорошо бы, если бы он и вовсе не набрался смелости. Людей по улицам наблюдалось мало, и все они были какими-то неторопливыми, полусонными. Как будто время в этом городишке шло в разы медленнее, чем для крупного города. Возможно, так и было. Возможно, в каждом городе или даже в каждом здании время текло по-своему. Бесфамильный вполне допускал такую мысль. Потоки времени никогда не казались ему однородными. Сейчас, ближе к полудню, они были окутаны легкой леностью, но всего через пару часов темп жизни начнет постепенно ускоряться, чтобы ближе к полуночи снова сойти на нет. Переходя дорогу, Бесфамильный заметил свежую разметку с делением на пешеходную и велосипедную дорожки. Это его позабавило. Люди привычно ходили там, где им удобно, не готовые даже к таким маленьким инновациям. Сколько лет пройдет прежде, чем их время догонит эту маленькую идею, а большую, успеют смениться целые поколения. Одинокий велосипедист пытался объехать мамочек с колясками. Он был родом из нового времени и, в отличие от Карима, в неоднородности потоков ничего не смыслил. Ругался, но тихо, уважая возраст женщин, а может и сон детей, которые по времени уже впереди него на добрых 20 лет. Сам Карим был из далекого прошлого, и хоть благодаря специфике профессии, приходилось постоянно адаптироваться к новым реалиям, был достаточно привязан к старине, что порой выливалось в довольно странные решения. Сейчас, например, он был не против ощутить в правой руке тяжесть клинка Варяжской империи, того самого, что когда-то лишил его друга, а заодно немного пообщаться с мальчишками, так неуклюже ведущими за ним слежку. Молодежь нынче была самонадеянной и порывистой. Они думали, что могут завалить матерого зверя количеством, что их жалкая пародия на засаду сможет застать его врасплох. Наивные глупцы судили по тому, что видят, даже не подозревая о том, сколько козырей в рукавах было припасено для каждого из них. Ведь пока текло время, Карим был непобедим. Пока по земле ходили люди, Карим был непобедим. Порой эта мысль опьяняла, делала его всеправным существом, водящим смерть за нос. Однако он помнил закон о том, что на любое действие есть противодействие, что на любую силу найдется другая. Помнил, но не мог отказать себе в моментах ощущения полного всевластия над собой и над этим маленьким мирком. Мастер, наверное, именно он и был той силой. Бесфамильный ни за что и никогда не пошел бы против своего мастера и не мог объяснить природу своей слепой преданности. Ли был больше, чем родителям, первостепенный, чем собственное я. Он был тем, чья воля ощущалась как своя собственная, тем, кому невозможно было сказать «нет», и бесфамильного это полностью удовлетворяло. Споро вычисляя следопытов, Карим продолжал идти, как ни в чем не бывало, рассматривая локальные достопримечательности. Взгляд выцепил девушку в ситцевом сарафане, напомнившем собой бутон первоцвета. Маленькая пестрая бабочка не шла, летела в неизведанном направлении, на ходу запахивая коротенькую куртку. У нее были высокие острые ушки, мужчина замер, оглядываясь. Ему показалось, словно та и впрямь была эльфийкой, и только заметив разницу в тоне кожи, он осознал, что это накладки. Вскоре из института, оказавшегося неподалеку, выпорхнули еще несколько фей, но они уже не были столь интересны. Прогулка начинала постепенно надоедать, как и слишком громкие шепотки преследователей. Карим ускорил шаг, пряча руки в карманы. Взгляд его потяжелел, устремляясь вперед. Однако, пройдя всего один квартал, уткнулся носом в мечту. Агрессивный поникар токсичного цвета казался на фоне унылого фасада инопланетным кораблем. Его спортивная грация приятно радовала глаз Карима, а номер Б999 не давал усомниться в том, что игрушка предназначалась ему. «Больше никаких автобусов», — подумал бесфамильный, одним прыжком оказываясь в машине. Ключи с брелоком Урабороса нашлись на привычном месте, оставалось только убедиться в наличии одной маленькой диковинки. Ее Карим обнаружил в багажнике, бережно завернутый в шелковый платок, тот самый клинок, мысль о котором согревала душу все это время. «Что ж, пришла пора утолить твою жажду», — усмехнулся мужчина. Настроение стало игривым. Он почувствовал себя маленьким мальчишкой, нашедшим подарок под новогодней елью и спешащим его опробовать. Не хватало только музыки. Мотор согласно зарычал, а следом одна из любимых бесфамильного заглушила собой весь окружающий мир. «Ох, мой лорд, такитхис саул, лайме от пхебаттам оф пхеривер». Карим любил кантри, хорошие виски и дорогие машины. «Пхедивил хастцами тоцарры мехами, лайме от пхебаттам». Карим отдал свою душу в услужение самому дьяволу в лице мастерали и нисколько об этом не жалел. «Пхебаттам оф пхеривер». Но иногда ему все же хотелось почувствовать себя счастливым. Резко затормозив, машина оставила отчетливый след перед входом на свалку. Местечко было живописным, но ему было не привыкать. Знакомая рукоять варяжского клинка приятной тяжестью ощутилась в ладони, а белоснежный платок нашел свое место в нагрудном кармане. Бесфамильный поднялся, поправляя пиджак, с которым, возможно, в скором времени придется расстаться, и уверенно направился в сторону своих оппонентов. Истинные враги Карима уже давно гнили в земле. Они выступили вперед, горящие ненавистью, распаленные друг другом как фитили свечи. Жажда мести подпитывала их браваду, не давая отступить, заталкивая страх глубоко под ребра и наполняя легкие огнем безумия. Карим понимал каждого, кто стоял перед ним, случалось и самому бывать на их месте, но чувствовал лишь пренебрежение и темный азарт. Выживет ли он сегодня или снова обведет костлявую вокруг пальца? Когда живешь слишком долго, жажда адреналина становится аналогом кайфа. Бесфамильный пес, выплюнул кто-то сквозь зубы. Жалкий проводник воли возомнившего себя богом ублюдка. Карим нашел глазами говорившего. Это был приземистый коренастый мужчина с острой бородкой и таким же колким взглядом. Пора бы тебе уйти на покой. Как говорится, дорогу молодым, он усмехнулся, огладив бороду. И кто же займет мое место? Уж не ты ли? Ждать ответа Карим не стал. Время ускорилось. Заискрило. Сосредоточилось в едином прыжке. Голова словоохотливого противника покатилась по земле. Рад тебя видеть, Бартоломью. Отсалютовал он ей. С удовольствием бы обменялся новостями, но некогда. Я и так здесь задержался. Время отмерло. И десятки пуль устремились в сторону бесфамильного, оседая в обезглавленном теле. Карим мог щелкнуть пальцами и перерезать здесь каждого по одному, но находил это нисколько неинтересным. Холодная сталь грациозно пробила череп очередного противника, ловко подхватывая автомат мертвого парнишки. Карим открыл точный огонь, каждым выстрелом обрывая чью-то временную нить. Впрочем, как только ему самому грозила реальная опасность, время растягивалось, позволяя уйти с линии поражения. Карим игрался, с восторгом встречал знакомые лица, бил и клинком, и словом. Забирая жизни, он чувствовал необъяснимое торжество духа, толкающее его чуть ли не вальсировать между своими бывшими учениками. Немало присутствующих, впрочем, он видел впервые, и те, кто не был знаком с ним лично, как-то больше дорожили своими жизнями, все больше отступая и прячась за спинами тех безумцев, что кидались на него диким зверьем. У последних не было выбора, бесфамильный сам бы уничтожил их рано или поздно, они лишь облегчили ему задачу. Когда он только вошел во вкус, противники как-то неожиданно кончились. Карим вздохнул, оглядываясь вокруг и совсем ничего не испытывая. Опустившись к ближайшему трупу, вытер клинок и его одежду, наблюдая, как алая жидкость въедается в ткань, а затем вернул его в платок, на котором мгновенно проступила кровавая капля. Теперь он безнадежно испорчен. Или нет? Карим щелкнул пальцами, и тела вокруг него стали обращаться в труху. Вместе с тем красная капля истаяла, исчезла с волокон ткани. Клинок сиял ослепительной чистотой, а его костюм был свеж и отутюжен. Нынче услуги химчистки значительно подорожали, улыбнулся мужчина. И, стоило ему только сесть за руль, как из динамика телефона зазвучал имперский марш. Бесфамильный на проводе, привычно отозвался Карим. Да, закончил. Что, снова Нью-Йорк? Буду через неделю. У меня еще осталось одно незаконченное дельце. 6 глава. Резко развернувшись, Алан со хлестким ударом снес парню пол челюсти. Зашипевший вампир вмиг оказался на грязном полу и тут же тихо завыл. Хрустнувший иными позвонками Веном тоже включился в игру. Флегматично кивнувший симбиот медленно и одним щелчком вырастил на противоположной руке хищные когти товарища Мерсера. Меланхолично перемалывая хлипкую нежить словно комбайн, Веном наткнулся на вопросительный взгляд от Аланса. Просто пожав плечами, он не ответил шокированному наемнику, а начал поглощать бесхозную биомассу, чем лишь еще больше удивил настороженного вампира. Алисия же тем временем все продолжала сладко спать сном младенца, совершенно игнорируя бушующий хаос вокруг. Ловко активируя небольшие шипы на своей паре кастетов, вампир тоже ускорился, не желая отставать от наглого студента. Однако, Веном совсем не спешил, а лишь медленно набирал темп, все так же поглощая все полезные вещества из дважды мертвых существ. Он лишь мысленно усмехнулся, наблюдая за всеми потугами бесстрашного найма. В какой-то мере Веном ему даже симпатизировал, и с каждым новым убитым все больше проникался к этому монстру, что сейчас любезно убивал своих братьев. Или как там говорилось в старом фильме «Не брат ты мне, морда клыкастая», улыбнулся студент. «Или вы все не родные, вампир?» На миг замедляясь, Веном заговорил, ему становилось все интересней, а тяга к жизни медленно, но все-таки верно просыпалась в его черепушке. Проламывая голову очередного собрата, вампир поймал девушку-официанта и тут же ее осушил. Ему было плевать на людей и уж тем более на прислужников столь ему омерзительной нежити. Впрочем, Аланса было плевать и на обычных людей, да и не только людей, но вопрос винома его все же задел. Вампир не думал о таком эфемерном понятии, как семья или о чем-то еще, ведь он всегда был один и даже целый мир был не в силах заполнить пустоту вечно живущего. Но спустя миг он случайно заметил, что заказ в смысле Алисия куда-то пропал, как и его деньги. «А куда делась наша красотка?» — спросил он в пустоту, но тут же заметив, что первого парня, которому он вынес пол челюсти не хватает, он лаконично бросил студенту: «Добей их, а я за Алисией». Веном скупо кивнул и начал равнодушно добивать пытавшуюся сбежать нежить. Впрочем, он заранее перекрыл вход и теперь неспешно поглощал еще относительно живых упырей. Убирая окровавленные кастеты, Аланса привычно вытащил пистолет и, молча прикрутив глушитель, заменил стандартный магазин на аналогичный, но с ультрафиолетовыми пулями. Бесшумно продвигаясь вглубь странного заведения, вампир экономными выстрелами в голову убивал всю притаившуюся нежить, и хоть они были обычные повара и обслуга, наемник не щадил никого. Ведь кому, как не вампиру, знать о том, как быстро они восстанавливают свою популяцию? Если это гнездо оставить в покое, однажды они сожрут весь город. Аланса видел такое во время чумы. Но еще больше старого контратора напрягал странный парнишка, что сейчас запросто жрет всю упокоенную им же нежить. Где-то во тьме послышался оглушительный крик явно проснувшейся девушки. Аланса ускорился и, уже не таясь, начал отстреливать никчемную нежить. Быстро добравшись до подвала с выходом в канализацию, он увидел растрепанную девушку. Обезображенный же вампир лежал на полу. Присмотревшись, Аланса увидел серебряную ручку, что едва заметно торчала из глазницы неудавшегося похитителя. Подойдя ближе, наемник нежно обнял девушку и начал шептать успокаивающие слова. Алисия же просто молчала, а вскоре появился и Веном, что прямо лучился сытым довольством. «Не думала, что скажу это, но пора бросать пить», — уверенно сказала Алиса. «А ты чего лыбишься, Паркер? Тебе, кстати, тоже, а то пьешь, как не в себя и хоть бы хны. Явно пора завязывать, друг, а теперь отвезите меня домой, я чертовски устала и хочу спать». А не становится чьим-то ранним обедом? Уверенно закончив, девушка вновь сладко зевнула и спустя миг опять задремала, но уже в надежных объятиях Аланса. Выразительно хмыкнув, вампир покачал головой, молча протянув Веному свою визитку. Он поудобнее взял девушку на руки и вызвал такси, оставляя студента в баре нежити совсем одного. Рассвет медленно заполнял горизонт, ознаменуя приход нового дня. Старые здания, обыденный хаос шумного мегаполиса и неспешные переговоры на полицейской волне. Однако это все не мешало жизни идти своим чередом, и даже маленький паучок все так же неспешно спускался с окна, плетя свою изящную паутину. Паук танцевал свой затейливый танец на фоне открытого окна и бурлящего жизнью Нью-Йорка. Стена с фотографиями ночного города и семейные снимки, старое радио из полицейской машины, засохшая герань и остатки школьного проекта по биологии, потертое кресло и накинутый на него плед, разгаданный кроссворд и наброски новых веб-шутеров на школьной тетрадке, разобранные платы и забытая упаковка лапши с милым пандой, журнал с норманным осборном и фантик от энергетического батончика, вечно работающий ноутбук в режиме сканирования частоты, недоработанная маска героя. Всем постам, полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Неожиданно ожил смартфон Паркера. Повторяю, все, кто не занят поисками ящера, отправляются в башню Фиска. Надрывался диспетчер, нехотя открывая глаза. Питер быстро проснулся, действуя на привычном ему автомате. Фиска, проговорил сонный герой, тут же прогоняя всю былую сонливость. Ловко делая горячие тосты, он шустро оделся и, поймав в последний момент паутиной свой завтрак, паук выпрыгнул из окна, шуганув арахнида, что вальсировал на невидимой нити. Подключая встроенный эскин, Питер вновь получил уведомление о неуплате. «Спецназ прибывает к башне», — оживился диспетчер. «Ждите сигнала, ордер скоро будет». Со спринтерской скоростью передвигаясь по городу, паучок набрал нужный номер, желая все прояснить. «Капитан Ватанабе», — послышался женский голос из встроенного динамика маски. «Вы задержали его?» — осведомился герой. «Нет, мы ждем ордера у башни Фиска», — лаконично ответила Ватанабе. «Тогда можно, я загляну на вечеринку», — усмехнулся паук. «Знаешь, какие у него адвокаты, нужно сделать все строго по закону», — хмыкнула капитан. «Да брось, Юри, я столько ждал», — взмолился герой, все так же следуя за полицейской вертушкой. «Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер», — серьезно ответила капитан. «Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки», — продолжила девушка. «Понял, будет сделано». Прыгая от высотки к высотке, паучок стремительно приближался к нужному месту. 7 глава. Примечание к части. Без редактуры. Ваши комменты ускоряют написание прод, так что прошу быть поактивней. Оставшись в одиночестве, Веном продолжил уничтожать всю органику и алкоголь. Он не пьянел от слова совсем. Угрюмо погружаясь в пучину уныния, симбиот все же нашел в себе силы прогнать меланхолию. Закончив с уборкой, Веном принялся неспешно дорабатывать свой сосуд, щедро тратя на это всю доступную органику. Действуя по наитию, он увеличил прочность костей и слегка нарастил мышечной массы, попутно встраивая в скелет так понравившиеся ему коготки, что не уступали по прочности адамантию. Не зная почему, Веном решил оставить себе внешность ненавистного ему паучка, явно желая видеть каждое утро врага в отражении. Спустя час поисков хорошего виски, симбиот все-таки плюнул на гиблое дело и в последний момент обнаружил вампирский арсенал, который он тут же и поглотил. Организм требовал пищи, и Веном ел все, что попадалось под руку, и не только. Впрочем, обнаружив черный шоколад и чашечку уже остывшего лактя, его аппетит резко утих. Значит, шоколад, паразит усмехнулся, доедая очередную плитку. Не думал, что все так просто. Осклабился Веном. Послышался колокольчик открывшейся двери, что оповещало о новых клиентах. Симбиот тут же напрягся, скрываясь в тенях. В пустой зал заходили все новые вампиры. Облизнувшись, Веном направил указательный палец на одного из них и шутки ради выстрелил из своего импровизированного пистолета. И какого же было удивление симбиота, когда с пальца сорвалась ультрафиолетовая пуля, что тут же снесла голову так ничего и не понявшему упырю. Удивленно смотря на дымящийся палец, он даже присвистнул. Не менее шокированные вампиры, заметив что-то крича, бросились в рассыпную. Ухмыльнувшись, Веном резко ускорился и, нанося точные удары, быстро вырубил десяток оставшихся упырей. Симбиота интересовало, а что будет, если менять не себя, а кого-то другого? На всякий случай, закрыв двери на замок и повесив табличку «закрыто», он потащил обездвиженные тела прямо в подвал. Насвистывая легкий мотив, симбиот проводил свои бесчеловечные опыты над вампирами. В конечном итоге ни один из мертвецов, как бы это абсурдно ни звучало, не пережил эксперимент. Впрочем, на этом его работа не завершилась, и уже учтя все ошибки, он создал тройку дьявольских гончих, что должны были охранять покой их мастера. Все остальные образцы были признаны опасными и тут же утилизированными, оставшиеся же получили вид доберманов. Поскольку они раньше были людьми, то и сохранили способность превращаться обратно. У Венома получилось три сучки недооборотня. На удивление самого парня это преобразование пережили лишь дамы. Хищная грация и бритвенно-острые зубы, умный взгляд, антрацитово-черная шерстка, а также щенячья преданность господину. Парень не ожидал, что из его баловства получится хоть что-нибудь дельное, и все же у него получилось. Быть может, это были и не миньоны, но и не кровожадные твари, кем они изначально и были. Веному удалось направить их эволюцию в нужное ему русло, и теперь он знал, что при необходимости способен создать армию монстров, что разорвут любого, на кого их хозяин укажет. Гордый собой, симбиот очистил одежду от крови и отправился в поисках кофе и сладкого. Ему безумно хотелось сладкого, и неважно, будет ли это горький шоколад или же приторно-сладкое пирожное. Вспоминая разрушенную кофейню и вампирский бар, он признался себе, что не умеет выбирать места для отдыха от слова совсем. Сейчас же задумчивый симбиот бродил по проснувшемуся городу в поисках теплого кофе и плитки сладкого шоколада. Хмуро взирая на бодрых людей, что всюду сновали, как муравьи, симбиот покачал головой и тут же удивленно уткнулся носом в кофейню нормандского стиля. «Уж не судьба ли это?» – пробормотал сонный студент. Как и всегда, проснувшись за 5 минут до будильника, Фиск включил привычную его мыслям классику. Мелодичный инструментал нежно ласкал слух требовательного амбала. Неторопливо поднявшись, Фиск направился к зеркалу. Хмуро подмигнув ему, он активировал систему автоматического гардероба. Механические манипуляторы тут же начали свою филигранную работу. Первыми свое место заняли голографические часы, что служили амбалу верой и правдой уже долгие годы. Они были прекрасной репликой советских часов с возможностью непрямого контроля всей преступной империи Фиска. В свое время он помог одному шпиону и получил их в подарок. С тех пор Уилсон не расставался с часами, ведь они стали первым символом его власти. Спустя годы агент отплатил Фиску, и тот смог возвыситься еще больше. Именно тогда он перестал быть обычным бандитом и начал размышлять совершенно иными категориями. Часы старого шпиона стали идеальным инструментом в руках криминального босса и помогли ему совершить множество афер и махинаций различного толка. Именно тогда еще нищий амбал и заработал свой первый миллион, С тех пор он еще не раз и не два работал на разведке конкурирующих стран. Скупо улыбнувшись, вспоминая былое, Уилсон включил голографические часы. Бегло читая новостные сводки и финансовые отчеты, он наткнулся на срочное сообщение от прикормленных офицеров. Не понимая, на чем прокололся, Фиск тут же отправил сообщение Уэсли с приказом подымать всех подконтрольных наемников и ЧВК. Официалы не должны получить данные из его башни, иначе он сядет далеко и надолго. Именно поэтому боевики и должны выиграть ему время, пока техники удаляют все возможные улики и доказательства. Размышляя о вечном, Амбал привычно отдал все необходимые приказы и продолжил свой утренний мацион, все так же неспешно накидывая белоснежный пиджак, что, как и всегда, завершал его образ добродушного мецената. Фиск не боялся ареста, и все же он не хотел тратить на это столь драгоценное время и нервы впросак. Встречать желанных гостей он привык не менее радушно, поэтому система его башни уже перешла в защитный режим, и любой вошедший в нее неминуемо сгинет под градом выстрелов из пулеметных турелей и не только. Закончив с первой частью своего пробуждения, Фиск отправился готовить омлет, ведь война войной, а завтрак по расписанию. Мурлыча в такт музыки, Уилсон ловко заваривал черный чай и готовил свой завтрак. Вскоре он выключил назойливых метров и начал медленно есть. Сорвиголова изрядно мешал Фиску вести дела на территории адской кухни, а еще и этот вездесущий паук, что появлялся по всему городу. Герои изрядно раздражали Амбала, а мысли о них не отпускали его и за столом. Он вкладывал в злодеев просто астрономические деньги, лишь бы те смогли составить хоть какую-то конкуренцию этим зазнайкам, но все было тщетно. Получив сообщение о том, что полицейский спецназ уже задержали ожесточенной перестрелкой и скоро он будет уничтожен, Амбал улыбнулся. Многие офицеры были у него на зарплате, а те, кто нет, скоро отправятся к праотцам, и это радовало криминального босса. Ведь еще немного, и весь Нью-Йорк будет под его полным контролем. Человек-паук прорвался в башню. Послышался грубоватый бас из динамика коммутатора. Уилсон лишь хмыкнул. Да и чего-то такого он вполне себе уже ожидал. Неожиданная новость о возвращении дочери застала старика за рабочим столом. Он не испытывал хоть каких-то теплых эмоций. Сейчас Манфреди думал о большем, и в этих планах не было места Алисе. Отправляя последнюю часть собранного компромата, губы Седовласова изобразили усмешку. Душевно помолодев, он все так же готовился воевать, и первой целью этой войны был Амбал. Используя терабайты собранных данных о прегрешениях Фиска, Манфреди заключил сделку с представителями Щайта и, обговорив все нюансы уже лично с Фьюри, старик получил полный карт-бланш. Также в качестве бонуса Сильвермейн получил множество данных о генном омоложении и прочих крайне любопытных практиках и нейтралитет с федералами. Пока Сильвия не переходит черту, город его, и это более чем вполне устраивало ушлого Манфреди. Сейчас пришло время перемены, криминал превратился в не слишком почетное, да и уже не прибыльное дело. Так что Сильвия вполне искренне планировал легализоваться, но все это возможно лишь после зачистки оставшихся конкурентов и наведения порядка в новых владениях. Спустя час взлохмаченная дочурка все же вошла в кабинет, так и не появившегося отца. Алисия была в бешенстве, но вся ее заготовленная речь тут же осыпалась о холодный взгляд старика. Девушка не смогла проронить даже слова, лишь скупо прошептав о спасшем ее Паркере. Сильвия лишь кивнула и лаконично ответил, что его наградят. Алиса быстро покинула кабинет старика, гневно хлопнув массивной дверью. Следом за девушкой появился наемник, он лишь приветственно кивнул и, забрав два увесистых кейса с вечно зелеными президентами, ушел по-английски. Размышляя о вечном, Манфреди читал ответ Коннорса, что принес жуткий мутант, походивший на хомяка. Требования ученого были крайне обширны, но ни в одном из пунктов не было и слова про деньги, лишь ресурсы и оборудование, что нужны для работы. Впрочем, старик был более чем уверен, что в списке много всего лишнего и нужного лишь доктору, но не желая терять столь ценного специалиста, он все-таки согласился, а сейчас попросту перечитывал текст, молча прикидывая, на сколько миллионов долларов его решился кинуть ученый. Однако за бессмертие Седовласый был готов заплатить, и цена его отнюдь не смущала. Спустя час Манфреди получил новости от своего информатора и от неожиданности даже подавился дымом любимых сигар. Уже этим утром в башню Фиска выдвинулся спецназ с целью его задержать. А ведь он еще не до конца отправил весь компромат, и его уже пытаются повязать. Старик мысленно ликовал, ведь скоро все его планы воплотятся в реальность. Да были и трудности, но Седовласый предпочитал не думать о грустном, просто идя к своей цели. Он был честным бандитом и не трогал стариков и детей. Сильвия чтил кодекс семьи, и все же это его не спасло. Судьба не дала ему сына, Зато сейчас он был в шаге от бессмертия и понимал, что наследник не нужен. Ведь первый после Бога всегда мечтает занять место этого самого Бога, а не томиться в тени собственного отца. Именно сейчас он переосмысливал все свои ценности и былые свершения, желая выбрать тот правильный путь, что приготовила для него старушка судьба. Для старика это было важно, и хоть он и считал, что каждый кузнец своего счастья и все в наших руках, Сильвия верила и в мистику, и магию. Без веры в этом безумном мире крайне сложно жить, вот и старик верил, неистово, люто и порой фанатично. Каждый год он жертвовал Риму 10% доходов, наивно веруя, что это спасет его от гиены огненной. Но сегодня все изменилось, и у него появилась надежда, надежда на то, что он не умрет. Скупо улыбнувшись непонятно кому, уставший старик медленно проговорил свои мысли. После столько прожитых лет он немного рехнулся и начал говорить сам с собой, все списывали это на старость, но Сильвия понимал, что уже не в порядке, и все же он ничего не мог с этим поделать, все так же разговаривая с собой, словно лучшего собеседника ему не найти. Старик мыслил вслух, желая хотя бы немного разгрузить свой загруженный мозг. «Игра уже началась, и пора сделать свой ход», — негромко произнес Манфреди. «Я и не надеялся, что доживу до столь преклонного возраста. А теперь судьба дает мне шанс обрести вечность, о которой я даже не смел и мечтать». Вновь затянувшись, Сильвия сладко зевнул. 8 глава. Примечание к части. Без редактуры. Ваши комменты ускоряют написание прот, так что прошу быть поактивней. Искусная резьба приятно удивляла, а нетипичный декор и вовсе радовал глаз. Перевернутый драккар был весьма колоритным зрелищем, а уж в центре Нью-Йорка и подавно. Задумчиво вдыхая влажный воздух, я терпеливо дожидался открытия столь любопытной кофейни. Интригующее название «Дух Севера» уже рисовало в моем воображении картины бескрайних тундр и живописных озер. Видимо, это все отголоски того «я», что не я, как все запущено. Впрочем, я хочу локти, и я его получу. Погладив собачек, я решил прогуляться. Раннее утро как нельзя лучше располагает к прогулке. Свежий воздух, новые мысли и незамутненный повседневностью взгляд. Все это прекрасно. Но как это бывает, и на старуху найдется проруха. Я хоть и не был старухой, но трое Эльгопа попытались меня грабануть. Впрочем, все трое поплатились за это жизнью, став очередным удобрением в моем организме. Молча собирая зеленые бумажки, я снова отправился в любопытнейшую кофейню, да и теперь у меня вновь были деньги на локте. Никогда бы не подумал, что стану кофеманом. Вскоре двери открылись. Соблазнительная брюнетка игриво мне улыбнулась. «Салют, Епиуксте Аидер, здравствуйте, я могу вам помочь, Эфер, и что она от меня хочет?» Впрочем, в любом случае нужно проявить ответную вежливость. «Салют, нон, йотаи юстебеса инде унигорк еде делице еукс латтис, йотаи эмме волку елку из бандиц, етта уцела паурун бонцав, ет йотаиме вотри саурири ауси». Лучезарно улыбаюсь в ответ. «Привет, нет, мне просто нужен глоток вкусного латте. Я даже нескольких бандитов ограбил, и все это ради хорошего кофе. И мне тоже нравится ваша улыбка, Эфер. Я сам не понял, как это получилось, но заговорил на незнакомом мне языке как-то слишком легко, облекая мысли в казавшиеся минутой ранее недоступные слова. Я знаю французский, только этого не хватало». В сердцах воскликнуло мое подсознание, и я устало выдохнул. «Потом, все потом. Не сейчас, когда я только что сумел поймать душевное равновесие. Сейчас это знание мне ни к чему, будь я хоть дичайший полиглот. Мне необходима всего маленькая чашечка покоя, и больше меня ничего тревожить не должно. По крайней мере, пока я не покину двери этого заведения. Все страннее и страннее. И какие приятности еще мне уготовит это утро? Язык, память, все это не важно сейчас. Я соберу себя сам и вырублю новую личность из монолита сомнений, словно лучший из скульпторов. Я помню, и одновременно с этим не помню. Поэтому я и начну с чистого листа, словно дитя. Я перекую свою злобу и яд в чистейшую сталь, и стану тем, кто я есть, тем, кто хотел большего, тем, кто мечтал о великом, тем, кем так и не стал тот блеклый образ по имени Миша. Я человек, я симбиот, я паразит, я инь-янь бытия, я мрачный жнец, дарующий смерть, и Элохим, сотворяющий жизнь. Задумчиво бредя по кофейне, я с удивлением обнаружил много людей. Они же только открылись. Внутри заведения оказалось не менее интересным. Различные зоны делили кафе на всевозможные страны, эпохи и колорит. Для меня это было в новинку. Это вам не задрипанный бар у вампиров или архаичная колокольня, а здесь довольно уютно. Странно, и чего они так на меня смотрят, не пониточки, мутные типы. Нужно быть настороже, а то отвернуться не успеешь, как у тебя уже крадут девушку. Знаем, плавали, так что ухо востро. Избавившись от обуви, я с удовольствием устроился на мириаде подушек в позе лотоса. Словно падишах я нежился в шикарном комфорте, то и дело ловя странные взгляды от посетителей. Ишь, какие нежные, и чего они пялятся, не нравятся чужаки, или какой-то непонятный расизм, что-то еще. Впрочем, кто этих фриков разберет? Свободному симбиоту уже спокойно кофе не выпить. Гребаные снобы. Да где официант? Здесь, конечно, уютно, но не до такой же степени. Вскоре появился невысокий парнишка, что походил не то на араба, не то на еврея. И почему здесь все улыбаются? Бесит. Ту эна спас эляйр де ун магицин. Цепендант, мои ауси. Алорс, куи есту, ен антиципант та куестион. Есу и сунту иур де хорос. Тупиукс эмапилер франаис, воус респирисун пауваир янчентиур, ед то услес сорциер слава иент, мои сылсницам приннент паску и туес ед пауркуа и туес вену данс лиур демиуре. Заговорил незнакомец, все так же продолжая безукоризненно улыбаться, словно в рекламе дешевой пасты. Ты не похож на мага. Впрочем, и я тоже. Так кто ты? Предвидя твой вопрос, я убийца героев. Можешь называть меня французом. Ты дышишь чарующей силой, и все колдуны ее видят, но они не понимают, кто ты и зачем пришел в их обитель. Эфер, я маг, что за бред он несет? Впрочем, в этом мире есть магия, как и герои. Но убийца героев, за кого он меня держит? Или расчет на то, что я не местный, кто знает? Однако, с ответом, я все же повременю. Так что хочет этот француз, я не до конца понимаю его мотивов. Даже если здесь и правда одни маги, то какое мне дело до их гнилой движи? Я просто хочу свой латте и шоколадку. Медленно закипая и теряя те крохи терпения, что у меня были, я все же заговорил с парнем в ожидании официанта. А может, он и есть официант?